Глава 12. Новый кучер и еще старые друзья. Лоу еще усерднее занялся своими бумагами, но ему не пришлось оставаться долго в покое. Тири явился снова и сказал: «Кучер Ипполит просит позволения поговорить с монсеньором». «Черт возьми, что ему нужно? Отошлите его к моему управляющему господину Блану». «Может быть, монсеньор будет настолько добр, чтобы принять его? Вероятно, он собирается просить о какой-нибудь милости». «Да, о большой милости, монсеньор», — добавил кучер, который прошел за Тьерри в комнату. «А, вы здесь, Ипполит?» — воскликнул Лоу. «Подойдите, мой друг, и скажите, что вам нужно». «Но вы пришли в простом платье». «Я пришел просить вас, монсеньор, оказать мне великую милость и дать расчет». «Дать вам расчет? Нет-нет, мой друг, я вполне доволен вами, так же, как и леди Катерина. Вас очень любит моя дочь и сын. Я всегда старался, чтобы вы были довольны, монсеньор, и горжусь, что мои малые услуги оценены». «Так на что же вы сетуете?» «Я не жалуюсь ни на что, монсеньор, боже сохрани. Я не мог иметь лучшего и более щедрого хозяина. Я хотел бы скорее служить вам, монсеньор, чем самому регенту». «Так почему же вы хотите уйти от меня?» «Я могу сказать без преувеличения, что вы лучший кучер в Париже. Вам, может быть, нужно больше жалования, так мы сойдемся». «Монсеньор, повторяю, мне очень жаль уходить от вас. Дело в том, монсеньор, что я одолжился одним листком вашей книги. Ну и мне очень повезло в игре на улице Кенкампуа. Я уже в состоянии теперь иметь собственную карету». «Вот и так бы и сказали. Но если вы уходите сию же минуту, как мне быть с кучером?» «Монсеньор, я уже позаботился о преемнике. Угодно будет вам посмотреть на него?» Так как Лоу кивнул головой, он пошел к двери и вел двух рослых плотцов, очевидно занимающихся тем же делом, как и он. «Вот это Агюст, монсеньор», — сказал он, указывая на ближайшего из них. «Он прожил 4 года у герцога Бульона. А этот молодой человек, Андре, он служил у принца Субиза. Могу смело рекомендовать их обоих. Очень благодарен вам, Ипполит, но вы вышли за пределы необходимого. Мне не нужно двух кучеров». «Понятно, монсеньор. Вы выберете того, который вам больше нравится. Я возьму другого». «Ладно, мой выбор падает на Андре». «Я буду гордиться службой вас, монсеньор», — сказал счастливый Андре с поклоном. «Вы будете получать такое же жалование, как и Ипполит, но вы сейчас же должны вступить в отправление ваших обязанностей». «Я объясню ему все», — сказал бывший кучер, и, почтительно поклонившись, он удалился с двумя соискателями должности кучера. Войти в переднюю дома Лоу нельзя было иначе, как дав значительную взятку рослым привратникам-швейцарцам, караулившим у входа. Другую крупную взятку требовали лакеи, стоявшие у дверей в приемную, а третью, еще большую, брал мажордом Тьерри, который только тогда соглашался доложить своему господину. Когда двери приемной наконец отворялись, глазам представлялось необыкновенное зрелище. Толпа, состоявшая почти исключительно из самых знатных лиц — принцев, герцогов, пэров, маршалов, генералов, прелатов, герцогинь, перес и других дам, отличенных красотой или рождением, ждавшая целыми часами, наперебой старалась выказать знаки уважения Джону Лоу и попросить у него паев или записи в подписной лист. Иногда дамы совершенно окружали его и не позволяли ему уйти, пока не получали согласия на свои просьбы. Такие приемы, как мы уже сказали, превосходили нарядами и блеском приемы в Пале-Рояле. Они, может быть, и льстили тщеславию Лоу, но скоро стали тягостными, почти невыносимыми. И если бы они не доставляли удовольствие леди Катерине, он давно бы прекратил их. В то утро, когда двое ирландцев, благодаря крупной взятке Тьерри, получили доступ к Лоу, в приемной находилась большая толпа, почти исключительно состоявшая из знатных дам. Многие из них пришли очень рано и теперь были сильно утомлены ожиданием. Наконец Тьерри и другие лакеи отворили двери, и в глубине зала можно было увидеть самого Лоу, леди Катерину, их юного сына, мадемуазель Лоу и Коломбу. Все дамы разом двинулись по направлению к Лоу, но он остановил их восклицанием. «Опоздали, сударыни, опоздали. Подписной лист уже заполнен, не осталось ни единого пая». Все пришли в замешательство, но Лоу скоро утешил их, сказав, что через неделю будет произведен новый выпуск паев, и имена всех их будут помещены в листе. Вам нужно только расписаться в посетительской книге теперь до ухода, и ваши фамилии будут перенесены в список. Довольные таким заверением, дамы поспешили приветствовать леди Катерину как королеву. Они говорили любезности мадемуазель Лоу и Коломбе и выказывали удивление перед сыном великого финансиста, красивым мальчиком 12 лет. Вслед за тем они толпой вышли, чтобы записать свои фамилии, как было указано, дело, которого нельзя было осуществить без новой взятки. Эти знатные дамы так желали записаться первыми в листе, что комната живо очистилась, в конце концов там осталась только одна дама. Хотя эту даму нельзя было назвать молодой, она была приблизительно одного возраста с леди Катериной, однако еще она оставалась красивой и отличалась отменным обхождением. Ее богатый наряд был шит по последней парижской моде, однако в ней легко было узнать англичанку. С ней находились два джентльмена, прекрасно одетые, с изящными манерами, без сомнения ее соотечественники. «Мама, смотри, какая красивая англичанка!» — шепнула Кэти, когда дама приблизилась. До этой минуты леди не обращала внимания на эту даму, но теперь, посмотрев на нее, она внезапно изменилась в лице. Со своей стороны дама, вошедшая под руку с одним из джентльменов, остановилась, и после минутного молчания, когда леди Катерина всматривалась в нее, как если бы она увидела привидение, сказала тихим, задушевным голосом: «Вы не узнаете меня, Кэт? Вы не узнаете вашу Белинду?» С невольным криком изумления и радости леди Лоу, сидевшая в большом кресле, вскочила и нежно обняла гостью. Она еще и теперь едва могла поверить, что держит в своих объятиях свою давно потерянную подругу, и еще более пытливо рассматривала черты ее лица. «Да-да, не могу больше сомневаться», — воскликнула она. «Это моя дорогая Белинда, которую я так долго оплакивала, как умершую. Возвращайтесь же с миром, моя милая подруга, на радость вашей всегдашней Кэт, которая никогда не переставала думать о вас, оплакивать вашу мнимую ужасную смерть». «Но где мой муж?» «Он здесь», — ответил Лоу, которого возглас леди Катерины вывел из оцепенения. «Он так же, как и вы, изумлен этим чудесным воскресением из мертвых». «Вы действительно живы?» — прибавил Джон, обращаясь к Белинде. «Вы не привидение. Вы увидите, что я осталась той самой Белиндой, какой была. Но если вы все-таки думаете, что я принадлежу к миру духов, то могу представить в качестве свидетеля моего супруга, который докажет вам, что я жива». «И докажу», — воскликнул призванный, никто иной, как достопочтенный Чарли Каррингтон, приветствуя Лоу и леди Катерину. «Я бесконечно удивлен», — воскликнул Лоу. «Однако мое изумление не должно мешать мне выразить удовольствие, которое я испытываю, встретив своих друзей. Очень, очень рад видеть вас, Каррингтон, и вас также, сэр Гарри Ачер», — прибавил он, сердечно пожимая им обоим руки. «А теперь, Белинда», — промолвила леди Лоу своей приятельнице, — «вы должны удовлетворить мое любопытство и рассказать, каким способом вам удалось избегнуть ужасной участи, уготованной вам вашим ревнивым извергом-супругом, ведь все были уверены, что вы погибли от яда». «К счастью, напиток, приготовленный для меня Уилсоном, был лишь сильно действующим снотворным, а не ядом. Но действие этой жидкости было так сильно, что дыхание прекратилось на 2 дня, и все считали меня мертвой. Сам коронер и сопровождавший его врач пришли к такому же заключению». Примечание. Коронер — английский чиновник на коронной службе, на котором лежит обязанность производить различные следствия по поручению правительства. Министр юстиции в Англии считается главным коронером королевства. Обязанность коронера заключается главным образом в расследовании дел о внезапной и насильственной смерти. Конец примечания. Теперь начинается самая странная часть моей странной истории. Когда окончился страшный осмотр коронера, к счастью, я не осознавал этого, было дано приказание немедленно похоронить труп, и меня положили в гроб. «Я видела, как вы лежали в нем, моя милая», — воскликнула леди Катерина, содрогнувшись от ужаса. Я думала, когда целовала ваш холодный бледный лоб, что прощаюсь навеки. В ту ночь усыпляющее действие питья прекратилось, оцепенение, похожее на смерть, в которой я была так долго погружена, исчезло. Я испустила глубокий вздох и немного приподнялась. Этот вздох и движение достигли слуха моей преданной, горюющей Марты, которая сначала испугалась, но потом убедилась, что я жива, и освободила меня. Случись мое воскресение несколько часов позже, я, избегнув одной ужасной смерти, встретила бы другую, еще более ужасную. Благодаря заботам Марты, скоро совсем пришла в себя и узнала обо всем. Ужас едва не лишил меня снова чувств. Когда я находилась в таком положении, странная мысль пришла мне в голову. Я почувствовала отвращение к светскому обществу, и так как все считали меня умершей, то никто, кроме Марты, не должен был знать, что я осталась в живых. Она начала отговаривать меня, но, наконец, согласилась и, по моей просьбе, отвела меня в свою комнату и уложила в постель. Затем она вернулась и наполнила гроб всяким хламом. На следующее утро люди вынесли гроб, и он был зарыт. Я исчезла из мира. «В самом деле, удивительная история», — воскликнула леди Катерина. «Что же было после?» «Как только я была настолько в безопасности, что могла выйти из дому, мы с Мартой уехали в провинцию и наняли красивый домик близ Виндзора, где несколько лет прожили в полном одиночестве. В это время я была более счастлива, чем когда-либо со времени моего замужества, и не сожалела о том, что оставила свет. Если бы я могла видеть вас, Кэт, то была бы вполне довольна, но вы с вашим супругом уехали из Англии. Я захватила с собой все свои драгоценности и, продав эти ненужные украшения, достала большую сумму денег. Я говорила, что была счастлива в моем домике. Да, и я оставалась бы там до тех пор, если бы случай не сделал моим соседом Чарльза Каррингтона. Мы встретились, последовало объяснение, и после долгих просьб Чарли убедил меня вернуться в свет. 6 месяцев тому назад мы обвенчались. Теперь вы знаете все, что произошло со мной. «Позвольте прибавить, леди Катерина», — сказал Карлингтон, «что моя жена не давала мне покоя до тех пор, пока я не согласился привезти ее в Париж, повидаться с вами и мистером Лоу. Вот мы и приехали». «О, как я рада видеть вас!» — воскликнула леди Катерина. «Но почему вы мне не писали, Белинда? Мне хотелось поразить вас приятной неожиданностью. Вы знаете, я очень странный человек, Кэт».